Глава 11. Экзамены неуклонно приближались. И с каждым днем нарастало подогреваемое магистрами напряжение. Практически все свободное время я проводила у ребят и разбирала записи. Серж писал шпаргалки с моих конспектов. Талан копировал их. Только Ари ни о чем не беспокоился. Память у эльфа была отличная. Пару дней он вяло перелистывал учебники, а потом бросил, предпочитая таскать из библиотеки стопки дополнительной литературы. Эх, и почему от эльфа мне передалось зрение, а не память? Такие мысли посещали меня чаще во время зубрежки и бесконечных повторов заклинаний, сменяясь все усиливающимся чувством незнания вообще ничего. Возвращаясь от ребят, я частенько встречала Миранду. Она ходила по коридорам с отсутствующим взглядом и синяками под глазами от недосыпания и постоянно бубнила что-то себе под нос. Правда, пока обходилась без последствий. После появления памятного призрака она была осторожнее. Хотя в целом подобных «последствий» в Академии хватало. В коридорах стали замечать странные мерцания. Иногда распространялся ужасающий запах. На стенах появлялись обугленные пятна. Адепты, постоянно повторяющие заклинания, помимо воли произносили их вслух. Чаще всего виноваты в этом были элементалисты. С них требовали идеально отточенных заклинаний на практике. Поэтому вечерами мы частенько наблюдали адептов в пурпурных мантиях с мученическим видом отдраивающих коридоры. Рэй пока везло, на уборку ее не отправляли. Однако приходила она поздно, выжатая как лимон, с подпалинами, а спать ложилась в обнимку с мазью от ожогов. Изнурительные тренировки забирали почти все ее силы. Этери, наоборот, казалось, навечно зарылась в ворохе книг о различных артефактах и свойствах, составляющих их трав и камней. На экзамене ей предстояло сделать артефакт из огромного списка, а какой — решали магистры на месте, так что она обязана была знать их все. После посвящения наша ведьма из комнаты выходила очень редко, только по крайней необходимости, да на пару зачетов. Кстати, зачет по ядам мы сдавали с ней вместе. Благо, не нашлось самоубийцы идти на кафедру ядов, а у Летиции требования к зачету были минимальными. Травы мы в этот год выучили неплохо, а потому зачет сдали успешно. Быстро отделались мы с ребятами и от нескольких мелких теоретических дисциплин. Экзаменационных испытаний оставалось все меньше. Но какие их? К примеру, история. Как ее было много. Одно радовало, шла она последней, так что решили в очередной раз ее отложить и подучить то, что предвиделось сдавать раньше. А еще надо мной висел профэкзамен. Поднятие мертвецов. Остальные некроманты не стали заморачиваться и пошли на кафедру воззвания к мертвецам, поговорили с покойником и экзамен в кармане. Ни у кого с этим проблем не было, кроме меня. Поэтому, в то время как некроманты откровенно бездельничали в морге на подготовительных семинарах под присмотром Джада, я сидела с Савелием в 10-й тренировочной в окружении зомби и скелетов. После таких тренировок я приползала в то же время, что и Рэй, и в таком же примерно состоянии. Выделенное на подготовку время пролетело незаметно, и в один из вечеров я обнаружила, что завтра — экзамен. Апатия и усталость последних дней отступили, уступая место легкой панике. Везет ребятам, они быстро отделаются, а вот мне придется в одиночку перед составом магистров. Надо бы еще разок пройтись по основным темам. Скелетов с зомби я вроде хорошо выучила, однако оставался еще один раздел — проклятие. Их было не очень много, поэтому отдельным курсом проклятия не давались, а входили в предмет Савелия. Вряд ли, конечно, меня заставят на экзамене кого-то проклинать, но... Я со вздохом посмотрела на нетронутую стопку книг по истории и потянулась к классификации проклятий. Зашуршали страницы толстой книжки. Описывалось в ней все больше практика, однако и теории хватало. Вот, например. Проклятия по своему предназначению подразделяются на смертоносные и вредоносные, забубнила я. К смертоносным относятся проклятия, направленные исключительно на уничтожение врага. К к вредоносным нанесение вреда как физического, так и психологического. Проклятие, несущее смерть не только одному человеку, но и целому роду, семье, потомству, или проклятие, несущее безумие, крах, упадок, разруху, болезни, горе и страдания, служат примером данной классификации. Различны проклятия и по способу их осуществления. Возможно прямое воздействие на врага, осуществляемое непосредственно в его присутствии, так сказать, в лицо. Такие проклятия осуществляются с применением или без, в зависимости от цели, на которую направлено проклятие, различных компонентов. Например, земля, взятая с могилы усопшего с таким же именем, как и у врага, если проклятие рассчитано на гибель врага, или подобных этому компонентов, также являющихся символами конкретного действия. «Тень!» — не выдержала Рэй. «Не нервируй меня, а? Учи эту пакость молча! А то у меня возникает большое желание совершить какое-нибудь прямое воздействие!» «Извини!» — смутилась я. «Скажи лучше, как избавиться от этого вашего проклятия!» — полюбопытствовала Этери. «Есть какой-нибудь действенный метод, не некроманский, чтоб наверняка сработало?» «Есть!» — я кивнула. «Самый простой способ уничтожить проклятие — это сжечь источник, на который оно наложено». «Ага. Значит, если источник проклятия находится в человеке, нужно этого человека на костер и всего делов?» Этери скривилась. «Ничего не скажешь. Хороший совет. Надеюсь, им никто не воспользуется». «А что, представляете, объединится группа фанатиков и начнет творить высшую справедливость путем массовых сожжений. Рэй!» — воскликнула я. «Чего?» — девушка ухмыльнулась. «Сама говоришь, действенный способ». «Да ну вас!» Я уставилась на девчонок. «У меня экзамен завтра. От него, можно сказать, вся моя дальнейшая судьба зависит. А вы...» «Тень, ложись лучше спать!» — оборвала мое нытье Этери. «Ты все равно сейчас ничего не выучишь. А вот отдохнуть тебе действительно нужно». «Угу!» — я тяжело вздохнула. «С вашими комментариями толку от заучивания точно не будет». Под тихие смешки я отложила книгу и забралась под одеяло. В конце концов, это просто экзамен. Подумаешь, сдам как-нибудь. Я проснулась от грохота грома. «Рэй!» — простонала я жалобно, натягивая на голову подушку. «Если это месть, то очень нехорошая и далеко не светлая». «Какая месть?» — раздался сонный голос элементалистки. — «Гроза за окном. Самая обычная гроза». «Вот блин». Я вылезла из только что сооруженного убежища и выглянула в окно. Рассветное небо до горизонта затянуло серой пеленой, которую то и дело разрывали белые вспышки молний. Пока я соображала, можно ли еще поспать, в окно застучали первые крупные капли. Стук быстро нарастал, и спустя какие-то мгновения дождь пошел сплошной стеной. Нет, при таком шуме так просто не заснешь. Да, похоже, и не стоит. Все равно скоро вставать. Минут 10 я все же повалялась в кровати, окончательно поняла, что была права, и поднялась. Девчонок трогать не стала. Потихоньку оделась и направилась в столовую дожидаться ребят. Их зачет по поднятию мертвецов и мой экзамен стояли друг за другом, потому собирались мы все равно вместе. Сонные некроманты подходили один за другим, однако беспокойства я ни у кого не заметила. Оно и понятно, зачет предстоял общий, так что они не волновались. Уж всемером они что-то досообразят. От обычного утра это отличалось только тем, что все как один захватили свои предметы силы. Даже Ари взял нелюбимый им посох, кое-как приладив его за спиной. Позавтракав, мы отправились на факультет некромантии, но на полдороги нас поймал Анхайлик. «Нам не сюда», — сказал он. «Сдавать будете у целителей». «Как это? Почему?» Удивленными взглядами мы дружно уставились на магистра. «Потому что ваше задание состоит в создании нежити, а их в уничтожении», — пояснил магистр. «Светлым тоже как-то учиться надо». «Но почему там, а не у нас?» «Сам-то понял, что сказал». Анхайлик с неудовольствием зыркнул на визора. «На кой демон мне тут их благосы?» «А-а! Давайте, шевелитесь уже, еще не хватало опоздать». Факультет благ и исцелений был мне немного знаком. Правда, в этот раз мы направлялись не на этажи лазарета. Здание факультета построили таким образом, чтобы лестницы при входе вели сразу к больничным палатам. А чтобы попасть в центральный зал, необходимо было пересечь почти весь этаж. Мы поднялись по лестнице, завернули в белокаменный коридор и пошли куда-то вглубь факультета. Сюда я не попадала ни разу, хотя смотреть оказалось не на что. Коридоры были пусты, даже целители на пути не встретились. Бодрым шагом мы прошли больше половины пути и остановились у небольшого помещения. Вроде бы ничего особенного, простая проходная комната из белого камня. Вдоль стен грубые каменные скамьи и тонкий луч света откуда-то сверху. Но едва я ступила внутрь, как на меня буквально обрушилась тишина. Из внешнего мира сюда не доносилось ни звука, словно уши залепили воском. «Где мы?» Мы невольно замерли. Даже на лице Ари проскользнуло напряжение. «Это схрон». Анхайлик остановился и неожиданно довольно прищурился. «Место, абсолютно изолированное от магии. Самое безопасное место в наших краях, кстати. Даже если всю Академию разнесет по кусочкам, с теми, кто находится здесь, ничего не случится. Кроме того, тут можно посидеть и подумать, не отвлекаясь ни на что». «Сколько же магии сюда вложено?» — выдохнул Серж. «Лучше спроси, сколько ее отсюда вынуто?» Магистр усмехнулся. «Вынуто?» «Вихревая многомерная структура магических потоков рассеивает ненаправленные...» Анхелик оборвался и со скепсисом взглянул на нас. «Короче, вам еще рано, не поймете», — решил он и махнул рукой. «Пойдемте дальше. Мы почти пришли». Мы двинулись было за ним, но магистр снова остановился и обернулся. «И еще», — добавил Анхелик, — «не подведите уж меня. Подключите фантазию и покажите все, на что способны». Ребята после его слов мгновенно посерьезнели. С лиц некромантов исчезли последние остатки сонливости и равнодушия. Даже я, хоть и не участвовала в предстоящем зачете, почувствовала ответственность за свой факультет. Магистр пару мгновений созерцал происходящие с нами изменения, а потом удовлетворенно кивнул. Мы продолжили путь и вскоре входили в центральный зал факультета благ и исцелений, чистый и хорошо освещенный. Даже воздух там казался стерильным. Целители уже были здесь, во главе с архимагом и незнакомым худощавым магистром. Вид у всех был холодный и торжественный. Наши балахоны рядом с белоснежными одеждами целителей выглядели грязными пятнами. Адептов первого курса благоисцелений было не намного больше нас, так что силы оказались примерно равными. У многих целителей на одеждах я заметила синие значки Братства Света и занервничала. Мало ли, а вдруг они опять? В этот момент Анхайлик поманил меня к себе. «Рядом постоишь», — сказал он. «Еще не хватало, чтобы тебя зацепил кто-нибудь». «А они...» «Демон их знает». Магистр едва заметно пожал плечами. «Но пока я рядом, тебе в любом случае никто не причинит вреда. Так что неважно». Я кивнула и искоса взглянула на его холодный профиль, а потом как-то сразу начала успокаиваться. Близость магистра и его обещания подействовали на меня лучше любого успокоительного. Едва мы подошли к светлым, те чинно поклонились в приветствии. «Хорошего дня, Анхайлик», — произнес архимаг. «От факультета целителей наблюдателем будет магистр Ясон, если ты не против». «Не против», — равнодушно откликнулся некромант. «Хорошего дня». «Что ж, тогда, господа адепты, прошу занять свои места и начнем». Виттор махнул целителем и некромантом, и те разошлись в противоположные концы зала. Я еще раз посмотрела на светлых адептов. От них веяло самоуверенностью и превосходством. Что и неудивительно, целители находились на своей территории. Рядом с ними были светлый магистр и архимаг. «Ну, создайте нам что-нибудь», — обратился в это время магистр Ясон к некромантам. «Можете, к примеру, любимое свое привидение. Хотя все на ваш выбор. Если необходимо что-то для работы, например, тело...» Он поджал губы. Скажите, и его сюда доставят. Спасибо, магистр, не надо, мы обойдемся, быстро ответил Ари за всех. Я поймала недоуменные взгляды ребят. Видно было, что ни о чем таком они заранее не договаривались, но спорить с Ари никто не стал. Некроманты понимали, раз эльф так отреагировал, видимо, действительно что-то задумал. По мне, так Ари с отказом поспешил. Сильный зомби здесь был бы в самый раз. Неужели он решил все-таки создать привидение? В любом случае, что одного призрака, что одного зомби, светлый уничтожит быстро. А если ребята попытаются создать несколько, силы нежити будут гораздо слабее, ведь мы никогда не тренировались удерживать группы. Так что чем больше существ создали бы некроманты, тем менее солидно эти существа выглядели бы, и Ари это прекрасно знал. А ребята уже стояли кружком и совещались. Точнее, слушали эльфа, который тихо, быстро что-то им объяснял. Даже обычно недовольная и вспыльчивая Миранда внимательно смотрела на Ари и ловила каждое его слово. И с каждым этим словом у нее, да и у остальных некромантов, все больше загорались весельем глаза. «Да чего они там придумали?» Я со все возрастающим любопытством наблюдала за жестикуляцией Ари. Наконец он закончил объяснение. Ребята закивали и решительно двинулись в центр зала. Ари снял со спины посох и встал впереди. По бокам от него встали Серж и Талан, а остальные полукругом выстроились за ними. Эльф оперся на посох, склонил голову и полностью погрузился в себя. Я увидела, как он плетет знакомую магическую цепочку, объединяя силы некромантов. Значит, настраивался на что-то серьезное, гораздо серьезнее одного призрака. А потом стало разворачиваться и само заклинание. Я вгляделась в узор и попыталась его узнать, но тщетно. Понятно одно — это точно не вызов призрака. Но что? Пылающее интенсивным фиолетовым светом плетение было очень тонким и плотным. Оно напоминало мелкую сетку с какими-то легкими разводами и больше всего походило на... проклятие? О, как! Равнодушие на лице Анхайлига внезапно сменилось живейшим интересом. «Кажется, ребята буквально восприняли мое пожелание. Ну-с, посмотрим, посмотрим». Заклинания ребята плели весьма неплохо. Сказалась тренировка совместной работы Ари, Сержа и Талана. Основную работу делал эльф. Серж и Талан помогали с удержанием узора, а остальные подпитывали троицу энергией. Жаль, меня там нет. А в центре зала стремительно темнело. Бесформенная темнота набухала тучей, наливаясь истинно черным. Она разрасталась все больше и больше, а потом Ари вдруг резко поднял посох. Тонкий луч ударил в тучу, высвобождая сдерживаемую до этого энергию, и та взорвалась полчищем мелких жужжащих точек. «Мухи?» Я вытаращилась, не веря своим глазам, а насекомые с огромной скоростью разлетелись по залу. Мгновенно отреагировал Анхайлик, закрывая нас щитом тьмы. Секундой позже закрылись и Архимаг с магистром Ясоном. А вот большинству светлых адептов пришлось нехорошо. Мурашки впивались целителем в неприкрытую кожу щек и рук, оставляя красные пятна. Некроманты, предусмотрительно защищенные, устало, но гордо созерцали творение рук своих и тихонько хихикали. Светлые адепты морщились, отмахивались и кое-как вешали на себя запоздалые щиты. «Больно им, наверное», — тихо спросила я. «Нет, не очень», — отрицательно покачал головой магистр. «Но ощутимо. А красноту потом снимут, они же целители. Другое дело, что ребята их застали врасплох. Молодцы». «Что за дрянь, Анхайлик?» Зашипел в это время магистр Ясон. «Откуда это все?» «Моровое заклинание на поля, насколько я понимаю», флегматично откликнулся Анхайлик. «Правда, немного переделанное. Раньше так посевы уничтожали, а сейчас вместо пшеницы с кукурузой магимошки нацелены на ваших адептов». По лицу некроманта скользнула улыбка. «Старое заклинание». Его нет в обязательной программе, но оно довольно простое и потому остается в свободном доступе. «И как их уничтожают?» «Ну...» — протянул магистр. «Некромант призывает тьму в защитники и берет контроль над магимошками». «Анхайлик, мои адепты не некроманты!» — оборвал Ясон. «Это светлые целители!» «Тогда откуда ж мне знать, какие у вас там методы работы?» Анхайлик равнодушно пожал плечами. «Пусть уничтожают их по одной. Маги-мошки слабенькие, мелкие». «По одной?» Лицо светлого магистра вытянулось. «А что? Их тут не очень много, всего пара-тройка тысяч». Внешне Анхайлик по-прежнему оставался равнодушным, однако я готова была поклясться, что в душе он этим моментом искренне наслаждался. Сил на уничтожение каждой магимошки почти не требовалось. Однако сколько этих мошек было? После того, как светлые закрылись щитами, магимошки уже не нападали. Они словно чувствовали, что щиты опасны, и потому просто беспорядочно носились по залу, еще больше усложняя светлым адептам задачу. Целители отлавливали мошек почти час. А когда, наконец, справились со всеми, в их глазах не читалось никакой победной радости, только усталость и досада. Некроманты все это время стояли и, глядя на мучения светлых адептов, откровенно ухмылялись. «Повезло тебе с эльфом, Анхайлик», — сухо отметил архимаг Виттор. «Не спорю», — согласился магистр. «Испытания мои ребята, полагаю, прошли?» «Да». «Так отпустите их и продолжим. Нам еще экзамен принимать. Не забыли?» «Ах!» Архимаг искоса взглянул на меня и поднялся. «Ну что ж». Он осмотрел некромантов и целителей. «Все вы замечательно справились со своими заданиями, а потому это испытание объявляется завершенным». И светлые, и темные вздохнули с облегчением. Все-таки практика, не теория. Она проходит на глазах архимага и сдается куда сложнее. Так что едва Виттор закончил с поздравлениями, адепты дружной гурьбой постарались как можно быстрее покинуть зал. Их ждал заслуженный отдых. Я провожала их завистливым взглядом и чувствовала, что начинаю изрядно нервничать. Когда в зале не осталось никого, кроме магистров и архимага Виттора, я вдруг поняла, что у меня дрожат руки. Вот еще не хватало. Я сердито сжала пальцы, однако успокоиться это не помогло. «Где будем экзамен проводить, Анхайлик?» — тем временем уточнил архимаг. «Можно и здесь». Магистр равнодушно оглядел зал. «Вам ведь потом благосы у старшекурсников принимать, им самое оно будет». «Экий ты заботливый», — скривился Ясон. «Нет, если хотите, можем ко мне в подвалы». «Спасибо, обойдемся», — сразу отказался архимаг. «Сейчас вызову остальных и начнем». «Как хотите». Анхайлик пожал плечами, а Виттор прикрыл глаза и нахмурился. Я кожей ощутила всплеск силы, а поскольку архимаг был светлым, то ощущение было не из приятных. Закрыться от него было бы верхом неприличия. Так что я просто отошла подальше, чем заслужила неодобрительный взгляд Анхайлига. Ну и пусть. Ему-то, магистру, все равно. А я, в конце концов, всего лишь первокурсница. Вскоре в зале показался магистр Зевс, а следом почти сразу появился хмурый, незнакомый мне прорицатель. Потом подошел Савелий, коротко поздоровался со всеми и сразу направился к Анхайлигу. Некроманты отошли и принялись что-то тихо обсуждать. Светлые магистры тоже были заняты разговорами и на меня внимания не обращали. Ровным счетом никому до меня не было дела, словно и не мой экзамен сейчас предстоял. Я уже почти решилась напомнить о себе, но в этот момент ко мне подошел Савелий. «Как настрой?» — поинтересовался он. «Боевой!» — я попыталась улыбнуться. «М-да». Магистр недоверчиво покачал головой. «Надеюсь, так оно и есть». Анхайлик сказал, ребята тут неплохо, целителям нервы подпортили, а потому отрываться светлые сейчас будут на тебе. Ободрил, ничего не скажешь. Видимо, вид мой оставлял желать лучшего, так как Савелий поспешил добавить. Но, в конце концов, с вызовом нежити у тебя проблем нет, так что все будет хорошо. «Надеюсь», — промямлила я. «Чего мы ждем-то?» «Гробовского», — ответил магистр. — Задерживается ведьмак почему-то. Как подойдет, так сразу и начнем. «А-а-а!» — протянула я, понимая, что если глава факультета ведьмаков-артефактников не появится в течение ближайших 10 минут, мои нервы окончательно сдадут. Савелий снова направился к Анхайлигу, а я в очередной раз попыталась себя успокоить. Наконец, в зал влетел запыхавшийся Гробовский. От балахона ведьмака отвратительно пахло, так что я помимо воли поморщилась. «Ну и где ты пропадаешь?» — заворчал Зевс. «Чего у вас там стряслось, что от тебя так несет?» «Архимаг, господа!» Магистр раскланялся. «Прошу прощения за опоздание. У нас произошло небольшое происшествие в 7-й лаборатории». «У Летиции?» — Анхайлик хмыкнул. «У нее!» «Опять Тарий?» — без особой надежды уточнил Архимаг. «Нет, он как раз помогал убрать последствия. И до сих пор там разгребает. Да». Гробовский скривился. Видимо, эти самые последствия были и впрямь неприятными. «Ладно, раз все в сборе, можем начинать», — решил Виттор. «Тень, подойдите». Едва переставляя ноги, я направилась к комиссии. «Для начала, думаю, стоит пройтись по теории», — вступил Ясон, — «если никто не против». Против никто не был. «Какая тема?» — уточнил Савелий. «Тема? Ну, к примеру, проклятия, раз мы сегодня их коснулись», — предложил Ясон, и я облегченно вздохнула. Не зря я вчера учебник читала, прямо как чувствовала. И хорошо, что Ари выбрал для зачета проклятие, этим он теперь мне очень помог. Я глубоко вздохнула и начала отвечать. Определение я выдала довольно бодро, примеров в памяти тоже хватало, так что с теоретической частью мы закончили быстро. На время меня оставили в покое, и магистры стали тихо обсуждать возможные варианты практического задания. Я со все возрастающим напряжением пыталась хоть одним ухом уловить, что они задумывают, но бесполезно. Наконец Виттор обратил свой взор на меня. «Мы выбрали задание для вас, Тень», — сказал Архимаг. «Поднимите нам зомби, скажем, 2-го уровня. Естественно, с контролем». «Уф, трудно, но не так сложно, как могло бы быть. Мне сразу стало спокойнее. Уж зомби-то я им подниму». Пока мы ждали объект для зомбирования, Ясон и Зевс решили поспрашивать меня еще немного. Они придирались к каждой мелочи, едва ли не к каждому слову, так что уже через несколько минут я поняла, еще немного, и я окончательно запутаюсь и забуду вообще все. Но, наконец, подвезли спасительный труп, и магистры стихли. Моим объектом оказался знакомый саблезубый медведь. Каталку с его тушей поставили в центре, и в стерильном светлом зале она смотрелась как-то нелепо. Лица магистров были спокойны, но на многих отразилась брезгливость. Я подошла к каталке и нерешительно посмотрела на Виттора. «Можете начинать», — разрешил Архимаг. «Мне необходимо будет чертить круг», — на всякий случай напомнила я. «А это может пол повредить». Среди магистров раздались смешки, и Анхайлик мученически закатил глаза. Кажется, я только что ляпнула какую-то глупость. «Ничего страшного», — спокойно ответил Виттор. «Думаю, наших скромных сил хватит, чтобы вернуть целителям их зал в первоначальном виде. Так что работайте, Тень». И о чем я только думала. Я пристыженно кивнула, чувствуя, как пылают щеки. Все. Прочь посторонние мысли. Надо сосредоточиться. Сейчас я просто сделаю то, к чему готовилась все это время. Схема действий отработана давно и забита в голову намертво. Сначала необходимо очертить общий круг, не забыть знаки жизни и смерти, потом нанести запретную символику. Немного пришлось повозиться, вплетая в заклинание зомбирования контрольную программу. Однако я преодолела и эту трудность. Теперь осталось напитать готовое плетение силой и надеяться, что оно не развалится. Я сняла с пояса церемониальный нож и царапнула руку, окропив здоровую тушу медведя кровью. Круг вспыхнул, вытягивая из меня необходимую ему силу. Еще и еще. «Ну давай уже, давай!» Туша заворочилась, а потом зомби медленно поднялся. «Получилось!» Грент, их всех задери, у меня получилось!» Я с гордостью созерцала свое творение. Здоровый саблезубый медведь возвышался надо мной, рычал и скалился, но был под контролем. Сильный получился. Выложилась я на полную. «Неплохо», — оценил Савелий. «На самом деле неплохо». Он посмотрел на светлых магистров. «Господа, никто не хочет попробовать свои силы в уничтожении этой зверюги?» «А почему мы?» — прищурился вдруг Ясон. «Ваша адептка его создала, так пусть сама и уничтожит. В жизни такое умение ей весьма пригодится». «Что?» — невольно переспросила я. Сил оставалось не так много, и предложение светлого целителя прозвучало очень некстати. «Уничтожьте это!» — жестко повторил магистр. «Вы можете использовать свой артефакт, если необходимо». «Ах да, кольцо!» «Забрать через изумруд резерв силы и экзамен в кармане? Вот только сделать этого я не могу. Провалить экзамен или сойти с ума от велиаровой памяти?» Рука непроизвольно сжалась. «Я справлюсь сама. Должна справиться». Я снова оглядела здоровую тушу зомби. Вот же расстаралась, демон его задери. И как его уничтожить? Помнится, самое уязвимое место для Танатоса — печень. Значит, удары я направлю туда. Одного не хватит, так что надо два, а лучше три. Первым несильным я ослаблю его защиту. В этот момент зомби потеряет контроль, и пока он не набросился на меня, вторым, основным, я его должна уничтожить. Ну а третьим, если что-то пойдет не так, я его добью. План хороший, очень хороший. Вот только сил на три удара у меня не хватит. И что делать? Мыслей не было, ожидание затянулось. Я растерянно взглянула на Анхайлига, хотя прекрасно понимала, что помочь тот не имеет права. Равнодушный взгляд магистра скользнул по моему лицу и опустился ниже к поясу, где висел церемониальный нож. Нож? Правильно. Только показательное самоубийство и осталось, чтобы смыть позор заваленного экзамена кровью. Стоп. А ведь и впрямь. Использовать кровавые ритуалы никто вроде бы не запрещал. Существовало и заклинание, которое позволяло увеличивать магическую силу за счет жизненной. Грубое, оно не особо использовалось. Все предпочитали более гигиеничные артефакты силы. Но на турнире Савелий очень быстро вернул Джаду боевую форму именно силой крови. Немедля больше я мысленно воссоздала узор ритуала и рассекла ножом руку. Мгновенная, но знакомая резкая боль. «Идгул Мурсет, но Игдим Заваху!» — прошептала я, глядя, как капли крови падают на белый мрамор. «Оасайк вурам феватосон!» Плетение заклинания вспыхнуло, и меня охватил жар. На мгновение показалось, словно я попала в водоворот, однако потом все резко изменилось. Дыхание участилось, тело охватило легкая слабость, и в это же время я поняла, что магические силы практически вернулись в норму. Теперь, пока у меня от все нарастающей усталости не подкосились ноги, надо бить. Танатос. Защиты практически нет. Неуправляемый зомби взвыл и ринулся ко мне. Еще Танатос. Третьего не понадобилось. То, что раньше было медвежьей тушей, теперь бесформенной грудой оседало на мраморный пол. Я поморщилась и отошла, еле передвигая ноги. Потом еще раз убедилась, что зомби уничтожен, и только после этого разорвала сияющий узор силы крови. От перепада энергии сразу закружилась голова, однако дышать стало легче. «Неплохо», — пробасил магистр Зевс. «Скорее самонадеянно», — сказал Ясон. «Тень, почему вы не использовали артефакт?» Я улыбнулась, надеясь, что улыбка выглядит не очень вымученной. «Хотела проверить свои силы», — соврала я. «Что ж, в любом случае поздравляем со сдачей экзамена, тень», — произнес Архимаг. «Но помните, что гордость и самоуверенность не всегда хорошие помощники. Сегодня вы были на грани неудачи». «Спасибо, Архимаг Виттор, я это учту». Я склонила голову и вышла из зала. самоуверенность, гордость. Они не понимают. Знали бы они, если бы они только знали. Едва закрылась дверь, я устало прислонилась к стене и прикрыла глаза. Демон с ними. Главное, все позади. «Что такое, тень?» Раздался вдруг рядом недовольный голос Савелия. «Чего дуришь?» «Понимаю, кольцо, не ахти какой подарок, об этом я наслышан, однако оно остается артефактом силы, и использовать его не зазорно!» Я открыла глаза и посмотрела на магистра. Он, оказывается, вышел за мной и теперь стоял рядом. «Не могу». Я медленно покачала головой. «С чего бы это?» Я протянула руку. Магистр на мгновение прищурился и быстро оглядел камень. «Не активен? Неужели так все плохо?» Я видела, как во время посвящения с башни воздуха спрыгнула девушка, которую до этого проклял адепт третьего курса Анхайлиг. Тихо ответила я. Савелий закашлялся. «Ты ему об этом говорила?» «Нет. А зачем?» Я пожала плечами. «Думаю, магистр и сам знает». «Да, пожалуй». Савелий вздохнул. «В любом случае экзамен прошел, так что не думай об этом. Лучше иди и готовься к следующему. Что там у вас осталось? История?» «Угу». Я еще больше помрачнела. «Через 2 дня будет». «Но это мелочи». Он беспечно махнул рукой. «Иди, тень». Я кивнула и поплелась к ребятам. Свой экзамен ребята успешно сдали тем же вечером, и теперь всем нам предстоял только один — история. И лишь теперь я по-настоящему поняла, насколько ее много и как мало у меня осталось времени на подготовку. Даты и события путались в голове и не хотели выстраиваться в единую систему. Следующие 2 дня зубрёжки не очень улучшили мое положение. И в такой же ситуации находились практически все некроманты. Разве что Ари был исключением, благодаря своей памяти. Хотя иногда закрадывалось у меня подозрение, что историю он знал задолго до того, как пришел в академию. В результате в день экзамена мы пришли в аудиторию с красными от недосыпания глазами, одинаково нервные и почти ничего не соображающие. Немного успокаивало меня только одно — дисциплина была теоретическая, потому присутствие архимага не требовалось. Мы едва заняли свои места, как в аудиторию зашли Анхайлик и Савелий, а следом показался еще один магистр-некромант. Его я видела лишь однажды, на турнире, и, помнится, Джад тогда сказал, что этот магистр отвечает за 2-й курс. Правильно, сейчас заранее на всех посмотрит, кто не понравится, того сразу и завалит. Я мотнула головой, прогоняя панические мысли. «Здравствуйте, магистр Димитрион!» Неожиданно поздоровалась Миранда, с робостью глядя на некроманта. Тот коротко кивнул девушке и занял свое место, а Савелий в это время быстро раздавал нам экзаменационные тесты. Едва я взглянула на свой, знакомство нового магистра с сокурсницей мгновенно вылетело из головы. «Сколько дат! Сколько вопросов! Да я в жизни на них не отвечу!» «На все про все у вас 2 часа», — сообщил Анхайлик и поставил на стол большие песочные часы. «Время пошло!» Я едва не застонала, но склонила голову над заданием. В конце концов, может, хоть что-то вспомню. И ведь вспомнила. Каким-то чудом я успела осилить практически весь тест. Правда, кое-где ответы пришлось все-таки ставить наугад. Ну, авось попадет. А потом время вышло, и тесты у нас собрали. В то время как Анхайлик быстро просматривал наше творение, Савелий и Димитрион раскладывали на столе билеты. Я все больше нервничая, наблюдала за ними, однако их лица абсолютно ничего не выражали. «Ну что?» — произнес Анхайлик, едва магистры завершили приготовление. «Настало время нам пройтись по историческим личностям. Вне сомнения, самым известным архимагом-некромантом является Велиар, и именно поэтому в билетах его нет». Наш дружный огорченный вздох магистры встретили легкими улыбками, а Анхайлик отложил последний тест и оглядел нас. «Кто готов?» — полюбопытствовал он. «Молчание». «Все? Значит, начнем с тебя, тень», — решил магистр, и у меня от неожиданности ёкнуло сердце. «Надо же! Вот чего я не любила, так это идти в первых рядах. Но ничего другого не оставалось. Я словно на деревянных ногах подошла к экзаменационному столу, мысленно скрестила пальцы и вытянула лист. Медленно взглянула. Билет номер 23. Ох, ну и темка. «Что там у тебя?» — поторопил Анхайлик. «Фидиот Серхеус», — печально призналась я. «Хороший, простой вопрос». Анхайлик одобрительно хмыкнул. «Расскажи нам об этой яркой личности». «Угу!» Я обреченно кивнула, в панике перебирая все, что было в памяти. Об этой яркой личности я знала до неприличия мало. «Значит, Федот?» «Федиот», — поправил магистр. «Ну да, Федиот был очень сильным некромантом в свое время». «Кстати, в какое время он жил?» «Лет 300 назад», — судорожно вспомнила я. «Он родился еще до Велиара». 420, — со вздохом уточнил Анхайлик. «Но ты права, родился он до Велиара. Продолжай». «Ага, Федиот был темным». «Тень, и так ясно, что он был темным», — оборвал Анхайлик с еще более тяжелым вздохом. «Светлые не могут быть некромантами. Ты мне скажи, чем он прославился, и почему не стал архимагом-некромантом?» «Ну, он был магистром боевой некромантии», — судорожно стала вспоминать я, «и изучал методы боевые разные». «Очень хорошо, чьи боевые методы?» — вкрадчиво уточнил магистр. «Разные боевые, не только некроманские, например, элементалистские». «И почему же такой великий маг не стал архимагом некромантии?» — повторил вопрос Анхайлик, елейно улыбаясь. «Потому что он стал архимагом-элементалистом», — осенило меня. «Наконец-то», — пробурчал магистр. «Садись, тень, удовлетворительно. Не уважаешь ты предков». Я покорно кивнула, всем видом стараясь демонстрировать вселенское раскаяние, и довольная юркнула за свой стол. «Эх!» — по лицу Анхайлига было видно, что он мне не поверил. «Дополню нашу многословную адептку. Федиот смог соединить способности к некромантии и стихии элементов, создав довольно сильные боевые заклинания, многие из которых стали классическими и могут равно использоваться как некромантами, так и элементалистами. Например, черная молния. В благодарность за это, будучи от природы некромантом, он получил титул архимага элементалистики. И некоторыми его наработками весьма успешно пользовался любимый всеми вами Велиар. А теперь ваша очередь, Ариабет. Кто там у вас? Селидар? Замечательно. Надеюсь, ваш ответ будет более информативным, нежели ответ вашей... сестры. Конечно, тут бы и я справилась. История о некроманте, который принял свет и потерял из-за этого всю свою силу, была гораздо популярнее этого Федиота. Черная молния. Подумаешь. Остальным некромантам повезло больше, имена им попадались куда более известные. Впрочем, я слушала вполуха. Поняв, что все позади, я погрузилась в приятную усталую дремоту. Ребята сдавали один за другим. Последним в списке значился Серж, но, наконец, закончил со своей темой и он. «Ну что, адепты?» — бодро произнес Анхайлик. «С окончанием первого курса вас. Идите отдыхайте, вечером вас будет поздравлять Архимаг». Мы не спеша двинулись к выходу из аудитории. Наконец-то свобода. «Тень!» — вдруг окликнула меня Миранда. «Да?» — я обернулась. «Слушай, а ты действительно про Архимага Федиота не знаешь?» — спросила она. — Учитывая, сколько ты интересовалась Велиаром, это даже странно. А при чем тут Велиар? Я с непониманием посмотрела на нее. Как при чем? Федиот был архимагом Академии в то время, когда Велиар тут учился. Можно сказать, он Велиару жизнь спас, когда заступился за него после обвинения в убийстве. Сон. Воспоминания. Почему я не узнала об этом раньше? Я бы рассказала им. Ух, я бы рассказала. Я вздохнула и внезапно поймала взгляд Анхайлига. Магистр с неудовольствием покачал головой, но так и не произнес ни слова. Вечером нас собрали в главном зале центрального корпуса, так же, как и тогда, почти год назад. Только в этот раз рядом был Ари, друзья, и я не чувствовала себя потерянной. Поздравления архимага Виттора и магистров я почти не слушала. Больше всего сейчас хотелось отдохнуть, сказывалось слишком сильное напряжение последних дней и бессонные ночи зубрёжки. Однако после торжественной речи оказалось, что для нас приготовлен не менее торжественный ужин, и ребята потянули меня в столовую. Серж исчез практически сразу, и я была уверена, что знаю, к кому он направился. Талан тоже куда-то пропал, а вот нас с Сари прямо на входе перехватили Тарий и Джад. Ведьмак и некромант, оказывается, уже облюбовали один из дальних углов столовой и вовсю праздновали. Да не одни, а в компании магистра Савелия. И праздновали не на сухую. Ведьмак, загадочно ухмыляясь, выудил откуда-то из-под полы приличных размеров бутылку настойки. «Как магистр, я должен бы у тебя это конфисковать», — честно предупредил Савелий. «В одиночку ты ее все равно не осилишь», — отмахнулся Тарий. «Такая крепкая?» «Обижаешь!» Ведьмак подсокал языком. «Тройная перегонка. Знаешь, сколько я мучился? В наших-то условиях». «Открывай уже, винодел-любитель». Ари, изрядно удивив меня, потянулся за стаканом. «Он не любитель, он профессионал», — хмыкнул Джад, придвигая второй стакан к себе. «Эх!» Савелий недовольно взглянул на колдующего над запечатанной бутылкой ведьмака. «Никакого уважения, блин, а я ведь магистр, не забыли?» «Хотя тот же Димитрион с вами вот так не посидит. Ладно, демон с вами, наливайте». Он вздохнул и взял стакан тоже. «Да и грент у того Димитриона», — сказал Тарий, с глухим звуком откупоривая настойку. «А что до магистров, так все там будем. Надеюсь, что уже этой осенью». Забулькала зеленоватая настойка. Разливал Тарий быстро и, можно сказать, профессионально, причем четвертый стакан протянул мне. «Я вообще-то не пью», — попыталась отказаться я. «Тень!» — ведьмак уставился на меня неожиданно тяжелым взглядом. «Я тебе кольцо сделал?» «Сделал. Ты меня уважаешь? Так вот, бери и пей». Не в силах противиться, я взяла стакан. «Вот и умничка!» Тарий мгновенно подобрел и провозгласил. «Ну, за Академию!» «За Академию!» Подхватили мы и выпили. А чего еще оставалось? Настойка оказалась довольно крепкой и с непривычки обожгла горло. Хоть я и сделала маленький глоток, но все же закашлялась. Джад с ехидной ухмылкой заботливо постучал мне по спине. «Говоришь, кольцо Тенькина — твоя работа?» — переспросил в это время Тария Савелий. «Ага. Значит, осенью точно магистром станешь. А то...» Согласился Тарий и поднял бокал. «За магистров! За магистров!» Второй глоток дался мне немного легче. «Хорошая настойка, да», — еще раз оценил Савелий. «Но так не всякое там драконье дерьмо с улицы», — подтвердил довольный Тарий. «Нашел с чем сравнивать», — фыркнул Джад. «Да из головы все никак не выйдет», — ведьмак поморщился. «Представляете, сегодня на лабораторной улетице первокурсники, демон их за ногу, состав декокта попутали. И ладно бы, что безобидное получилось. Так нет, выдали какую-то дрянь. На вид приотвратная губчатая слизь, разбухшая до невероятных размеров, а по запаху, ну, натуральное драконье дерьмо». Савелий, Джат и Ари расхохотались в голос, а я тихо хихикнула, прячась за стаканом. «Чего ржете?» — зыркнул на нас недовольный ведьмак. «Когда ко мне вбежала взлохмаченная Летиция, я подумал, что Академия рушится. Ни разу ее такой не видел. И главное, она вообще отказалась возвращаться к себе. А кто главным стрелочником оказался? Правильно, я. Гробовский этот только пришел, взглянул и сбежал. Типа на экзамен. А мне убирай за ними, за всеми. Как магистра давать? Тогда осень не тянут. А как за первокурсниками убирать? Так это будь любезен». Чтобы Тарий окончательно не разворчался, ему налили еще настойки и произнесли новый тост. В глазах у меня после очередного глотка немного поплыло, да и в голове помутнело. От усталости и выпивки меня разморило, и я впала в легкое забытье. Остатки настойки я допивала механически, кое-как вслушиваясь в разговор некромантов с ведьмаком. Правда, смысл его периодически от меня ускользал. То они обсуждали работу Джада, а то вдруг стали просчитывать, какова вероятность у Ари получить магистра досрочно, если он усовершенствует невидимость. «Так я уже хороший, пойду-ка я по ба... девушкам», — решил вдруг Тарий. Я видела, как массивный ведьмак, звезда своего факультета, встал и, покачиваясь, пошел куда-то к центру столовой, а потом отключилась.